Алло. Что, не надоело еще? Нет, не надоело, Валентина Петровна. Слушайте, а вот портной, когда платье в покемонах сошьет? Когда покемонах платье сошьют? Когда платье в покемонах сошьют? Когда платье сошьют в покемонах? Там портной должен был. Ну, портной пришел? Чего? Портной пришел? Он Кто? платье должен. Портной. Портной. Кто? Портной. Какой портной? Платье шить. Себе чехол нахуй со шеи, блядь. Нет, Валентина, у меня покемон